Глава 19. В читальном зале было тихо и пусто. Я бы даже сказал, умиротворенно, если не брать в расчет миссис Симмонс, библиотекаршу, которая периодически прерывала виртуозное клацание по клавиатуре компьютера, чтобы бросить на наш подозрительный квартет полный негодования взгляд. Миссис Симмонс считала, что мы явно что-то замышляем, раз такой чудесный пятничный вечер уныло проводим в стенах лицея. А замышляли мы только одно — поскорее расквитаться с огромным домашним заданием по латинскому языку и освободиться от тяжкого бремени перед выходными. Придаточное предложение при verba impediendi, к нашему величайшему сожалению, сами себя не разберут. Латинский давался мне с трудом. Но не потому, что я был туп или совсем не старался. Напротив, я тратил уйму часов на конспектирование учебника и переводы текстов. Все дело в том, что свободного от лицея времени вдруг стало катастрофически мало, а пугающих мыслей о будущем Октавии ужасающе много. «Так что там со Скарелом?» Сидя напротив, внезапно тихо спросил Оливер, не поднимая при этом глаз от учебника. Я застыл, не дописав последнее слово в предложении «Regulus ne sententiam dicerat recusavit». Регул не пожелал высказать свое мнение. В голове царила путаница из-за союзов и времен, поэтому, когда Оливер задал безобидный вопрос, я не сразу понял, что обращается он ко мне, и волнует его уж совсем не грамматика. Пришлось приложить максимум усилий, чтобы непринужденно выдать. Он в порядке. Наверное, сложно сказать, что человек в порядке, когда он сам подставляется под нож. Про Скэриэла в последнее время вообще сложно что-либо говорить честно. Леон и Оливия обменялись многозначительными взглядами, но не произнесли ни слова, изображая прямо-таки глубокий научный интерес к новой теме. «Мы можем с ним...» Оливер испытующе взглянул на меня и тотчас опустил глаза. «Встретиться?» «Думаю, да. Не знаю». Я с раздражением отбросил ручку и откинулся на спинку стула. «Почему ты спрашиваешь у меня?» Оливер вернулся к переводу текста. Из нас четверых он был самым смышленным в латыни. Может, этому способствовала его безграничная любовь к античности. Перелистнул страницу и сделал вид, что увлечен домашним заданием ничуть не меньше, чем Оливия или он. Я выжидающе молчал. Оливер дописал еще одно предложение в тетради, а затем произнес, не удостоив меня даже мимолетным взглядом. Он не отвечает на звонки и сообщения. Я шумно выдохнул, борясь с желанием ответить что-то резкое. В последнее время настроение у меня портилось по щелчку пальцев, а любой, кто попадался под горячую руку, по полной ощущал мой праведный гнев. «Точно», — с досадой проговорил я. «Забыл сказать, что он сменил номер». «Да, было как-то невежливо с вашей стороны не оповестить нас об этом». Оливер выразительно нахмурил брови. Слово «невежливо» он проговорил так неприятно, что я чуть было не съежился. Оливия бросила на брата предупреждающий, как мне показалось, взгляд. Я напрягся, готовый к спору. Удивительно, ведь раньше принялся бы извиняться за подобную оплошность, но сейчас только прохладно напомнил. «Ты меня не спрашивал, а Скэриэл не просил предупредить. Я не обязан перед тобой отчитываться». Оливер вспыхнул и хотел одарить меня еще парой-тройкой ласковых слов — уверен, что мы бы затеяли долгий, полный обидных фраз диспут, в котором заведомо не может быть победителей, и после которого сложно делать вид, будто ничего не произошло, но Оливия нам не позволила. «Простите, но я так больше не могу». Она решительно поднялась, а миссис Симмонс моментально уставилась на нас, настороженно прищурившись, словно только этого и ждала. Кивнув ей, Оливия лучезарно улыбнулась, как бы уверяя, что все под контролем, и тихо, но жестко проговорила, обращаясь уже к нам троим. Улыбку при этом как ветром сдуло. «Вы должны обсудить поступление Скэриэла в Академию Святых и Великих, а то Оливер доведет меня до белого коления». «Ничего подобного», — прошипел Оливер. «Просто признайся, что привязался к Скэриэлу, и его исчезновение тебя сильно расстроило». Оливия угрожающе нависла над ним. Для человека, который печется о чужом эмоциональном состоянии, действовала она на редкость агрессивно. Оливер молчал, угрюмо глядя на нее снизу вверх. Оливия мастерски отзеркалила его выражение лица. «Ребят», — осторожно позвал Леон, — «может, правда поговорим?» «Не о чем говорить». «Есть о чем», — — возразила Оливия. Они так и застыли, словно статуи. Оба не желали идти на уступки. «Если не Аскериэле, то давайте про Академию Святых и Великих», — миролюбиво предложил Леон. «А тут еще о чем говорить?» Оливер громко захлопнул учебник по латыни. Миссис Симмонс грозно привстала, и если бы не натянутая «извините» от Оливера, то в два счета преодолела бы расстояние между нами, ведь сели мы как можно дальше от нее в самую глубь зала, и с превеликим удовольствием вышвырнула бы нас из своего священного хранилища книг. Я разговаривал с Оскаром. Леон подался ближе. Мы все выжидающе замолчали. Казалось, даже вездесущая библиотекарша заинтересованно прислушалась. «И что, позвал тебя на вечеринку? Или в клуб?» Мой язвительный голос так и сочился ядом. «Что? Нет!» Леон замотал головой. «Рассказал, что ждет меня в академии». «Что-то конкретное? Не томи!» Оливер подвинулся еще ближе. Теперь он явно заинтересовался темой. Он сказал, что Академия Святых и Великих — это совсем другой мир. Там есть дома-факультеты, а еще закрытое элитное тайное общество или, по-другому, студенческое братство, куда каждый год набирают до 4 первокурсников. «Звучит круто», — выдохнул Оливер, загоревшийся этим фактом. «Только вот девушек не берут», — печально проговорил Леон. «Невелика потеря. Представляю, что там делают парни. Напиваются и разносят Академию». Оливия закатила глаза. «Если это все, на что способны элитные чистокровные мальчики, то я не хочу иметь с ними дело». «Оскар сказал, что если первокурсника выберут, то очень важно пройти обряд посвящения или инициации. Он бывает жестким. Не все выдерживают». «А что входит в посвящение?» — не удержавшись, спросил я. «Не знаю». Он не ответил. Сказал, что не будет меня сильно пугать. «Кстати!» Леон обратился ко мне. «Ты, наверное, не знал, но Гидеон был в этом студенческом братстве. После... ну... после смерти вашей мамы он ушел. Я чуть было не разинул рот от удивления. Гидеон жил в Академии Святых и Великих, но когда мама заболела, он вернулся домой, чтобы быть с ней рядом. Значит, в то время он ушел из братства. Оскар так и думал. Он говорил, что Гидеон не афишировал это. Ему было в какой-то мере в тягость. Подумать только. Как мало я знаю Гидеона. Мы так долго жили под одной крышей, а все подробности я узнавал от других. Гидеон отказался от общежития, местного полиса, чтобы быть рядом с мамой. Но я, тот, кто постоянно сидел в соседней комнате, делил с ним один этаж, ничего, абсолютно ничего не замечал. Еще сказал, что, скорее всего, мы все попадем под чары профессора Лозано. Он преподает историю темных сил. О, нет. Опять история темных сил? Взревел я. Тише ты! Оливер приложил палец к губам. Кажется, Оскар сам под впечатлением от этого профессора. Сказал, что он взорвет нам мозг своими тремя теориями, две из которых незаконны в Октавии. А как ему тогда позволяют преподавать? В недоумении спросила Оливия. «Без понятия. Теперь и мне стало интересно». Леон задумчиво прикусил губу. «Есть предположение?» Ненадолго мы все, к радости миссис Симмонс, притихли. Первым тишину нарушил я. «Может, он тоже входит в совет старейшин? Сколько их там, 100 человек? Старейшины против своих неохотно идут». Близнецы Брум и Леон удивленно уставились на меня. «Что? Мне Люмьер об этом говорил?» «Ладно. Что еще Оскар тебе рассказывал?» Оливер вернулся к животрепещущему вопросу. «Дал совет, как понравится профессору Лозану». «Дай угадаю. Надо лучше всех владеть темной материей», — съязвил я. «Я тоже так думал. Но нет. Надо цитировать стихи Федерико Лорке. Он его большой фанат». «Профессор Лозана имеет испанские корни?» — уточнила Оливия. — Судя по фамилии и любви к Лорке. — По всей видимости, да. Но, как я понял, он родился в Октавии. Даже не думал, что Оскар будет всем этим делиться. Из него выходит довольно неплохой наставник. Чуть погодя искренне признал я. — А Люмьер ничего такого не говорил? — спросил Оливер. — Он перевелся из пажеского корпуса на 4-м курсе. Не думаю, что он может что-то интересное рассказать про первые три курса в Академии Святых и Великих. А Гидеон, понятное дело, тебе тоже не рассказывает, — предположил Оливер. Мы, помедлив, я неохотно закончил, мало общаемся. Это, конечно, странно, но мой отец со мной тоже толком не общается, так что у меня нет претензий к Гидеону. Оливер махнул рукой и повернулся к Леону. Что еще Оскар говорил? Ну, Леон помолчал, почесал левую щеку, вспоминая, и проговорил. В академии нас научат фехтованию, владению огнестрельным оружием, стрельбе из лука, конному спорту, это политика. Оливер ахнул от восторга. Еще у них есть театральная и танцевальная студия. После первого курса надо будет выбрать профиль. Он сказал, что самое престижное у них — это политика. Ну еще бы. Мы практически со всех сторон окружены недружественными странами. Оливия сложила руки на груди. Да и внутри Октавии проблем хватает. Все, что связано с политикой и войной. Ну еще бы. Октавия практически со всех сторон окружена недружелюбными странами. Оливия сложила руки на груди. В Академии, само собой, учат будущих политиков. Ну и чья это вина? Процедил я. Старейшины делают все, чтобы мы были закрытой страной, словно живем под куполом. Оливия внимательно посмотрела на меня. Раньше я был бы счастлив заинтересовать ее, а сейчас хотелось только одного, чтобы от меня все отстали. Готье, ты в порядке? Вдруг мягко спросила Оливия. Слышала, что ты подвернул ногу. Все нормально. От кого слышала? «Ты ездил в больницу мистера Дона?» «Да». Я нервно провел пятернёй по волосам. Отец заставил. «Но откуда?» «Тебя там видела Лаванда Фло». «О, боже!» — возмолился я. «В центральном районе вообще ничего нельзя делать, чтобы об этом никто не узнал. Лаванда точно всем растреплет. И достанет нас со своим вальсом», — с раздражением бросил Оливер. «А выпускной все близится», — улыбнулся Леон. «Как и экзамены», — обессиленно прошептал я. «А знаете что?» Оливер приподнялся, ударив кулаком по столу. «К черту экзамены!» Негодующе цокнув, миссис Симмонс окинула нас убийственным взглядом. Еще немного, и она погонит нас метлой. «Давайте забьем на латынь и пойдем перекусим», — не унимался Оливер. «А потом, может, погуляем? Я не прочь выпить». Но «Домашнее задание», — Леон с беспокойством указал на тетради. «Оливер, что ты несешь?» — взорвалась Оливия, цепко схватив его за руку выше локтя и потянув на себя. «А что, Ви, боишься показаться плохой дочерью?» — усмехнулся Оливер, отдернув руку. «Папочка заругает». «Пошел ты!» — рявкнула Оливия, метая молнии. «Давайте свалим. Я больше не могу смотреть на недовольное лицо миссис Симмонс». Оливер указал на библиотекаршу и чуть громче произнес, раскинув руки. «Простите, миссис Симмонс, но я тоже хочу отсюда уйти и не нервировать вас. Я не со зла. Честное слово». Оливер принялся собирать тетради в рюкзак. «Вы как хотите, но я голоден. Кто со мной?» Все замерли, переводя друг на друга растерянные взгляды, в то время как миссис Симмонс, похоже, пребывала в шоке. В лицее были свои задиры, но говорить с ней в подобном тоне до этого явно никто себе не позволял. «Давай, Готье, я же вижу, что ты тоже устал просиживать штаны». «А латынь?» — нерешительно уточнил я, хотя мысленно уже все решил. «К черту!» «Оливер!» — повысила голос Оливия. «Всех к черту! И лицей, и домашку, и отца, и миссис Симмонс!» Он повернулся к библиотекарше. «Без обид. Мое вам почтение, но сил больше нет здесь находиться. Вам бы тоже выйти подышать свежим воздухом. Может, даже к нам присоединиться». Я решительно поднялся. «Готье!» Оливия округлила глаза. «Он прав», — кивнул я. «К черту все это! Леон, ты с нами?» «Да ты ж мой хороший!» Оливер полез обниматься, и я в ответ быстро обнял его, дружелюбно хлопнув по спине. «Вот это совсем другое дело!» «Вы чего это тут устроили?» Кажется, миссис Симмонс только сейчас смогла прийти в себя. «Мы уже уходим!» — торопливо выдал Оливер и повернулся к Леону и Оливии. «Давайте, решайтесь!» Леон поднялся, попутно закидывая в рюкзак учебник. «Я голоден, и нам нужен перерыв», — неуверенно прокомментировал он. «Молодец!» — гордо проговорил Оливер, обнимая Леона. «Наш парень!» Леон на это сконфуженно улыбнулся. Оливия, в свою очередь, шумно выдохнула. «Вы? Три придурка. И я не могу вас оставить без надзора». «Конечно, мамочка!» — с довольным видом кивнул Оливер. «Собирайся». «Миссис Симмонс перегородила нам выход, когда мы дружной компанией собрались было покинуть зал. «Я пожалуюсь на вас директору, и вам навек будет воспрещен вход в нашу библиотеку». «Спасибо. Вы сделаете нам одолжение», — вежливо проговорил Оливер и с чувством, как истинный джентльмен, поцеловал ее морщинистую руку. «С вами было приятно иметь дело. Надеюсь, что мы больше не увидимся». И, ловко обогнув ее сбоку, вышел первым. Она охнула от этого маневра и ошарашенно уставилась на Оливию. «Мисс Брум, как так можно?» «Извините нас», — смиренно произнесла Оливия. «Но я не могу его оставить одного. Всего доброго». Она юркнула за братом. Теперь миссис Симмонс перегородила дорогу нам с Леоном. «Мистер Кагер, а вот от вас я такого не ожидала». Она что-то еще хотела сказать, но Леон ее перебил. «Хорошо, что мы раньше с вами не были знакомы. Всего доброго», — учтиво произнес он, обогнул ее с противоположной стороны и вышел. Хотел бы я поглядеть на лицо библиотекарши, узная она, что Леон в прошлом был тем еще хулиганом и доставал клива. «Не принимайте это на свой счет», — проговорил я, оставшись с ней один на один. «А вот от вас, мистер Хитклифф, я ожидала нечто подобное», — враждебно выдала она. «Это хорошо», — добродушно кивнул я. «Что в этом хорошего, мистер Хитклифф? Ваш старший брат был образцовым учеником». «Какая жалость, что я не Гидеон», — хмыкнул я. «Но знаете, так даже лучше». «Лучше?» — миссис Симмонс уперла руки в боки. «Готье!» — Леон показался в коридоре. «Ты идешь?» «Прощайте». Я вежливо кивнул ей, как того требовал этикет, и вышел из библиотеки.